Когда Надя вернулась в комнату, Лукашин спросил: «Зачем вы это сделали?» Надя невесело усмехнулась. «А вы тоже заладили, как попугай. Я не Полит, я не Полит. Вы что же хотите, чтобы я рассказала им про вашу баню? И чтобы на завтра вся школа говорила о том, что я встречаю Новый год с каким-то проходимцем?» «Я не проходимец, я несчастный человек». «Как будто несчастный человек не может быть проходимцем», — справедливо заметила Надя. «А как вы им предъявите настоящего Ипполита?» «А настоящего, наверное, уже не будет», — опечалилась Надя и вновь поставила на место фотографию. «Почему я все время должен вас утешать?» — возмутился Лукашин. «Почему вы меня не утешаете? Мне хуже, чем вам. Вы хоть дома?» «Но ведь вы же во всем виноват». «Но я же не нарочно, я тоже жертва обстоятельств. Можно я чего-нибудь поем?» «Да ешьте, ешьте. Вон сколько всего. Не выбрасывать же». Лукашин с аппетитом набросился на салат. «Вкусно!» — проговорил он с набитым ртом. «Вы сами готовили?» «Конечно, сама. Мне хотелось похвастаться». «Это вам удалось. Я обожаю как следует поесть». «Ой, а я, признаться, ненавижу готовить», — откровенно сообщила Надя. «Правда, с моими лоботрясами и лодырями времени все равно нет. Как ухожу утром...» «Перевоспитываете их?» Лукашин попробовал заливную рыбу, но она, очевидно, оказалась такой невкусной, что он незаметно отставил тарелку. «Я их, они меня. Я пытаюсь учить их думать, ну, хоть самой малость, иметь обо всем свое собственное суждение». «А чему они учат вас?» «Наверное, тому же самому», — улыбнулась Надя. «Ну, а я представитель самой консервативной профессии». «Ну, не скажите. Мы с вами можем посоревноваться», — не согласилась Надя. «У нас иметь собственное суждение особенно трудно. А если оно ошибочно? Ошибки врачей дорого обходятся людям». «Ошибки учителей менее заметные», — рассуждала Надя. «Но в конечном счете они обходятся людям не менее дорого». «И все-таки у нас с вами самые лучшие профессии на Земле», — воскликнул Лукашин. «И самые главные». «Судя по зарплате, нет». Оба рассмеялись, и Лукашин, невольно поддаваясь возникшей между ними теплоте, сказал: «А знаете, когда подруги вас хвалили, мне было приятно. Сам не знаю почему». «Не подлизывайтесь», — предупредила Надя. «В отличие от вас, — не без хитрицы заметил Лукашин, — ваша подруга сразу увидела, что я человек положительный». «Конечно. Вы же не вламывались к ней в дом?» «Верно», — улыбнулся Лукашин и присел около проигрывателя. «К ней пока еще не вламывался. А ведь мы с вами своеобразно встречаем Новый год». Лукашин поставил пластинку. «И знаете, если мы встретимся с вами, ну, когда-нибудь, ну, случайно, и вспомним все это, мы будем покатываться со смеху». И Евгений церемонно поклонился, приглашая Надю на танец. «Ну, положим, мне было не до смеха, когда я вошла и увидела, как вы тут разлеглись». Надя подала руку Лукашину, и они стали медленно кружиться в центре комнаты. «А я, — вспомнил Женя, — просыпаюсь в собственной постели от того, что какая-то женщина поливает меня из чайника. Мне тоже было не смешно». И Лукашин прыснул. «А я говорю, выкатывайтесь отсюда», — рассмеялась и Надя. «А я отвечаю, что это вы безобразничаете в моей квартире», — заливался хохотом Лукашин, чисто автоматически прижимая Надю к себе. Я от возмущения просто растерялась. «Кто вы? Если вор, то почему вы легли? Вор, который устал и лег поспать в обкраденной квартире?» И щека Нади непроизвольно коснулась щеки Лукашина. «А вы мне сначала так не понравились», — давился от смеха Лукашин. «Вот так не понравились?» Надя хохотала еще громче Лукашина. «А вы мне тоже были так омерзительны». И тут раздался звонок в дверь. Лукашин и Надя смолкли, сразу почувствовав себя крайне неловко. будто их застигли на месте преступления. Оба не смели взглянуть друг на друга. Пауза затягивалась. Раздался еще один звонок. «Открыть?» — в полголоса спросил Лукашин. Надя встала и направилась отворять. В дверях торчал Ипполит. Войдя, Ипполит начал оправдываться.